Но Симон, не дослушав, вышел из комнаты. Он вернулся из Руана 3 недели назад и жил лишь для Поль, ради Поль, лишь короткими часами их встреч, если только она соглашалась на встречу. Старался затянуть свидание, задержать ее руку в своих руках, совсем как те романтические герои, которых он всегда высмеивал. Поэтому он даже испугался, когда мать, после того, как гостиная была окончательно обставлена, объявила, что устраивает званый обед и пригласит Поль. Она добавила, что пригласит и Роже, официального друга Поль, а также еще 10 человек. Роже дал согласие прийти. Ему хотелось получше разглядеть этого Фата, который повсюду появляется с Поль и о котором она говорит с явной симпатией, что, впрочем, устраивало Роже больше, нежели сдержанное молчание. К тому же он испытывал угрызение совести, так как уже целый месяц пренебрегал Поль. Он был буквально околдован крошкой Мези, околдован ее глупостью, ее телом, теми бурными сценами, которые она ему закатывала, ее патологической ревностью и, наконец, ее неожиданной страстью, в которой она изощрялась ради него и обрушивала на него с таким совершенным бесстыдством, что совсем его покорило. Ему казалось, что он живет в турецкой парной бане. В глубине души он считал, что уже больше никогда в жизни не вызовет страсть столь неприкрытого накала, и он сдавался. Он отменял назначенные Поль встречи. Поль ровным голосом отвечала в трубку: «Хорошо, милый, до завтра». А он бежал в тесный, ужасный будуар, где Мези, обливаясь слезами, клялась, что готова, если ему угодно, пожертвовать ради него своей карьерой. Он наблюдал за самим собой с каким-то странным любопытством, спрашивая себя, до какого предела сможет выносить всю глупость этой связи. Потом брал Мези в объятия, она начинала ворковать, и эти полуидиотские, полускобрезные слова, которые она бормотала в постели, доводили Роже до ранее неведомого любовного экстаза. Так что юный Симон был очень на руку, как постоянный спутник Поль, и спутник весьма скромный. Как только Роже порвет в Мези, он поставит все на место и к тому же женится на Поль. Он не был уверен ни в чем на свете, даже в самом себе. Единственное, в чем он никогда не сомневался, была нерушимая любовь Поль, а в последние годы его собственная к ней привязанность. Он явился с запозданием и с первого же взгляда определил, какого рода это обед и какая тут будет смертельная скука. Поль нередко упрекала его в недостатке общительности, и в самом деле вне своей работы он ни с кем не встречался, если только встреча не преследовала вполне определенную цель, или же встречался, чтобы поговорить, а для этого существовала Поль и один его старинный друг. Он жил одиноко, терпеть не мог светских сборищ, столь модных в Париже. Попав в общество, он с трудом сдерживался, чтобы не нагрубить или тут же не уйти домой. Среди гостей мадам Ванденбеш собралось несколько избранных личностей, хорошо известных в этой среде или упоминаемых в газетах. В общем, люди весьма любезные, с которыми придется беседовать за обедом о театре или о кино, или, что уже совсем невыносимо, о любви и отношениях мужчины и женщины. Этой темы Роже боялся как огня, поскольку считал, что ничего не смыслит в таких вещах, или, по меньшей мере, не способен четко сформулировать на сей счет свое мнение. Он надменно кивнул присутствующим, и, как всегда, когда в дверях появлялась его крупная, немного скованная в движениях фигура, создалось впечатление, будто он весьма не кстати устроил сквозняк. Впечатление, впрочем, не совсем неверное. Роже всегда производил среди людей легкое смятение. Таким он казался неприручаемым, а потому желанным для большинства женщин. Поль надела его любимое черное платье, более открытое, чем все другие ее туалеты, и, наклонившись к ней, он признательно ей улыбнулся за то, что она — это она. и она его.